«Я вообще не могу связаться с ним. Сигнал все время пропадает». «Связь!» — крикнул Митч директору связи. «Работаем над этим, ЦУП», — был ответ. «Проблема с бортовой системой». «Внутри большие перегрузки, ЦУП». «Наземная телеметрия показывает, что он на 200 метров ниже намеченной траектории». «Мы потеряли показания зонда, ЦУП». «Полностью потеряли зонд?» — спросил Митч. «Подтверждаю, ЦУП. Перемежающийся сигнал с корабля, но не с зонда». «Дерьмо!» — сказал Митч. «Его сорвало с крепления!» «Он крутится волчком, ЦУП». «Он может дохромать до орбиты?» — спросил Митч. «Хотя бы до сверхнизкой околоземной. Мы могли бы...» «Потери сигнала, ЦУП». «Потери сигнала». «То же самое». В наступившей тишине слышался только писк сигнализации. Секунду спустя Митч сказал. «Восстановился?» «Нет», — ответил центр связи. «Земля?» — спросил Митч. «Это УЗ. Аппарат покинул пределы видимости», — ответили ему. «УЗ. Управление с Земли». «Спутниковый центр?» — спросил Митч. «Нет сигнала от спутника». Митч посмотрел на основной экран. Теперь он был черным, с большой белой надписью «Потери сигнала». «ЦУП», — сказал голос по радио. «Эсминец ВМС США Стоктон сообщает, что с неба падают обломки. Координаты соответствуют последнему известному местонахождению «Айрис». Митч обхватил голову руками. «Вас понял», — ответил он. А затем произнес слова, которых страшится каждый летный директор. «УЗ, ЦУП, закройте двери». Это был сигнал к началу процедур после неудачного пуска. Из комнаты для особых гостей Тедди наблюдал за подавленным центром управления полетом. Он сделал глубокий вдох, затем выдохнул, безнадежно посмотрел на голубую папку, в которой лежал текст его радостной речи, восхвалявший безупречный пуск. Убрал голубую папку в портфель и достал красную с речью по другому поводу. Венкат смотрел из окна своего кабинета на раскинувшийся перед ним космический центр. Центр, вместивший большую часть накопленных человечеством знаний о ракетостроении, но не справившийся с сегодняшним запуском. Зазвонил мобильный. Снова жена. Без сомнений тревожится о нем. Он позволил включиться к голосовой почте. Сейчас Венкат просто не мог говорить с ней. Или с кем-либо другим. Компьютер подал звуковой сигнал. Обернувшись, Венкат увидел имейл от ЛРД. Сообщение с Pathfinder'а. 16:03. Уотни. «Как прошел запуск?»